Гонение на христиан со стороны языческих императоров, подзаголовок. До императора Нерона 54-68 годы преследования были частные и случайные. Первое настоящее гонение началось при нем. Произошло оно по следующему поводу. Деспот-император, губивший для своего удовольствия жизнь и благосостояние своих подданных, сжег более половины Рима. Общественное мнение в этом пожаре обвиняло его. Страница 25. Чтобы отклонить от себя подозрения и успокоить волновавшийся народ, Нерон обвинил в поджоге христиан. А так как о христианах сложилось уже мнение как о людях самой позорной жизни и человека-ненавистниках, то народ без труда поверил такой клевете, и как правительство, так и народ начали преследовать христиан. В Риме правительство схватило множество христиан и обвиняло их, по отзыву Тацита, не столько в поджигательстве, сколько в ненависти к человеческому роду. Многие из них претерпели ужасные мучения, пока не были замучены до смерти. Их одевали в шкуры зверей и травили собаками, распинали на крестах, обливали горючими веществами и сожигали по ночам вместо факелов для освещения садов Нерона. Гонение при Нероне, начавшееся с 65 года, продолжалось до 68 года, когда этот государь самоубийством положил конец кровопролитию. В это гонение пострадали в Риме апостолы Петр и Павел. Петр был распят на кресте вниз головою, а Павел усечен мечом. Хотя Нерон не издавал никакого общего для всей империи закона относительно христиан, тем не менее гонение едва ли ограничилось одним Римом. По крайней мере, правители провинции могли теперь безнаказанно дозволять черни выражать свою ненависть к христианам насильственными мерами, по словам Евграфа Смирнова. Преемники Нерона, императоры Веспасиан 69-79 годы и Тит 79-81 годы, оставили христиан в покое. Это были государи справедливые и терпели в своей империи все религиозные и философские учения. При Домициане 81-96 годы враг христиан вызван был в 96 году в Рим из Эфеса святой апостол Иоанн Богослов. Домициан приказал ввергнуть его в котел с кипящим маслом. Когда святой остался невредимым, он сослал его на остров Патмос. При Домициане святой Антипа, епископ Пергамский, был сожжен в медном быке. Император Нерва 96-98 годы возвратил из заточения всех сосланных Домицианом, в том числе и христиан. Он запретил доносы рабов на господ и вообще боролся с доносами. Вследствие этого христиане не были тревожимы доносчиками, но и при нем христианство оставалось недозволенным. При императоре Траяне 98-117 годы потерпели в числе многих христиан святой Климент, епископ римский, святой Игнатий Богоносец, епископ антиохийский и Симеон, епископ иерусалимский. 120-летний старец, сын Клеопы, преемник по кафедре святого апостола Иакова. Император Адриан 117-138 годы гонение продолжал, но он принял меры для обуздания неистовства толпы против христиан. Они должны были подвергаться судебному разбирательству и только по признании их вины наказываться. Страница 26. При нем впервые выступают защитники христиан апологеты. Таковы были Аристид и Кодрат. Их апологии способствовали изданию указанного закона. Преемник Адриана Антоний Пий 138-161 годы продолжал его политику в отношении христиан. При сильных гонениях в царствовании Марка Аврелия, философа, 161-180 годы, принял мученическую смерть в Риме святой Иустин Философ, основавший там христианскую школу. Тогда же, в 166 году, замучены были его ученики. Особенно сильны были гонения в Смирне, где был замучен святой Поликарп, епископ Смирнский, и в гальских городах Лионе и Вьене. Преемник Марка Аврелия, его сын Коммод 180-192 годы мало занимался делами правления, он не продолжал политики отца в отношении христиан. Лично он был даже скорее благосклонен к ним, по влиянию на него одной женщины Марции, вероятно, тайной христианки. Но и при нем были отдельные случаи преследования христиан. Так в Риме был казнен сенатор Аполлоний, защищавший в сенате христиан, обвиненный своим рабом в принадлежности к христианству. Но за донос казнен был и раб. При императоре Семпии Севере, занявшем престол после междоусобной войны и царствовавшем с 196 по 211 год в Александрии, в числе других был обезглавлен Леонид, отец знаменитого Оригена, а также брошена в кипящую смолу девица Потамиена, поразившая красотой исполнителей казни и своим мужеством обратившая к кресту одного из них, Василида, также принявшего мученический венец. В Лионе был замучен святой Ириней, тамошний епископ, особенно замечательный своим мужеством мученики Карфагенской области, где гонения были сильнее, чем в других местах. Здесь Фивия Перпетуя, молодая женщина благородного происхождения, несмотря на просьбы, слезы отца и материнскую любовь к своему ребенку, объявила себя христианкой, за что была брошена в цирке на растерзание зверям и добита мечом гладиатором. Та же участь вместе с нею постигла и другую христианку, рабыню Фелицитату, мучившуюся родами в темнице, и ее мужа Ревоката. При сыне и преемнике Севера, жестоком Каракале, 211-217 годы, положение христиан не изменилось. Частные и местные преследования продолжались. Со времени императора Гелиогабала, 218-22 годы, правительство на некоторое время оставило христиан в покое. Гелиогабал не преследовал их, потому что сам не был привязан к римской государственной религии. Воспитанный на Востоке, он особенно увлекался сирийским культом солнца, с которым стремился объединить и христианство. Страница 27. К тому же к этому времени народные возмущения против христиан начинают ослабевать. При ближайшем знакомстве с ними, особенно в лице христианских мучеников, народ начинает разубеждаться в своих подозрениях относительно их жизни и учения. Преемник Гелиогабала, император Александр Север, 222-235 годы, сын почтенной Юлии Мамеи, почитательницы Оригена, смотрел на христиан не как на заговорщиков, заслуживающих ненависти своей позорной жизнью. Усвоив себе миросозерцание неоплатоников, искавших истины во всех религиях, он познакомился и с христианством. Не признав таковой безусловно истинной религии, он нашел в нем много достойного уважения и многое из него принял в свой культ. В его божнице, наряду с признаваемыми им божественными существами Авраамом, Орфеем, Аполлонием, стояло изображение Иисуса Христа. При нем в Риме произошел спор между христианами и язычниками за право владения одним городским местом, на котором была построена христианская церковь. Александр Север разрешил спор в пользу христиан, но христианство все же не объявлялось религией дозволенной. Преемник его, Максимин Фракиянин, 235-238 годы, был врагом христиан, из ненависти к своему предшественнику, которого убил. Чтобы утвердить себя на престоле, он решился поддерживать фанатическую партию в язычестве. Он успел в течение непродолжительного правления издать по настоянию префекта Каппадокийской области, ненавистника христиан, эдикт о преследовании христиан, в особенности пастырей церкви. Гонение, разразившись в Понте и Каппадокии, не было повсеместным, так что в других частях империи христиане пользовались спокойствием. После Максимина один за другим были императорами Гордиан 238-244 годы и Филипп Аравитянин 244-249 годы, оба настолько благосклонны к христианам, что впоследствии возникло о последнем из них мнение, что он сам был тайным христианином. Вероятно, они придерживались воззрений Александра Севера. Преследований при них не было. Таким образом, за исключением времени Максимина, христиане в течение 30 лет, по возможности, пользовались покоем. В это время христианство успело распространиться в Римской империи настолько, что не было города, где не было бы большого количества христиан. Христианство принимали даже многие из богатых и знатных людей. Но если народные массы по отношению к христианам сделались сдержаннее, если некоторые из императоров были лично благосклонны к ним, почему христианство так быстро и распространялось, то с другой стороны, фанатическая партия в язычестве ненавидела их еще более и дожидалась случая, когда императорская власть будет в руках человека, разделяющего ее взгляды, чтобы произвести решительное истребление христиан. Это и случилось при Декии Траяне. Император Декий Траян 249-251 годы, достигший престола после борьбы за таковой с Филиппом, был ненавистником христиан уже по одному тому, что его предшественник был к ним благосклонен. Кроме того, как человек грубый, он не размышлял много о верованиях, следуя древнему идолопоклонству и разделяя убеждение, что целость и благосостояние государства стоит в неразрывной связи с сохранением старой религии. Партии языческих фанатиков такой государь и был нужен. Христиан он задумал истребить совершенно. Преследование христиан, которое началось после эдикта 250 года, превосходило все предшествующие своей жестокостью, за исключением разве гонения Марка Аврелия. В это жестокое гонение было много отпавших от христианства, вследствие того, что в предшествовавшее ему спокойное время многие принимали христианство не по истинному убеждению. Но было и много исповедников, гибнувших в мучениях. Тяжесть гонения первоначально обрушилась на предстоятелей церквей, которые были опорой для христианских обществ. В Риме в начале гонений пострадал епископ Фабиан, равно как приняли мученическую кончину Карп, епископ Фиатирский, Вавила, епископ Антиохийский, Александр, епископ Александрийский и другие. Знаменитый же учитель церкви Ориген претерпел множество истязаний. Некоторые из епископов, чтобы в такое тяжкое время не оставить паств своих без пастырского руководства, удалялись на время из тех мест, где они жили, и издали управляли ими. Так поступили святой Киприан Карфагенский и Дионисий Александрийский, а святой Григорий Неокесарийский собрал всех своих посомых и удалился с ними на время гонения в пустыне, вследствие чего у него совсем не было отпавших. К счастью, гонение продолжалось только около 2 лет. В конце 251 года Деки был убит во время войны с готами. При Галле 252-253 годы началось было снова гонение на христиан по поводу того, что они отказались от языческих жертвоприношений, назначенных императором по случаю общественных бедствий, но скоро прекратилось. В это гонение пострадали в Риме Корнилий и Луций, сменившие друг друга епископы. Император Валериан 253-260 годы в начале своего правления был благосклонен к христианам, но под влиянием друга Маркиана, фанатика-язычника, начал в 257 году преследование. Он приказал ссылать в заточение епископов, пресвитеров и диаконов, с запрещением остальным христианам составлять собрания. Эдикт не достиг цели. Сосланные епископы из места заточения управляли своими паствами, например, святой Киприан Карфагенский и Дионисий Александрийский, и христиане по-прежнему составляли собрания. В 268 году последовал второй эдикт, повелевавший казнить священнослужителей, христиан высших классов обезглавливать через усечение мечом, знатных женщин ссылать в заточение, придворных, лишив прав и имений, отправлять на работы в царские поместья. О низших классах ничего не говорилось, но с ними тогда и так поступали жестоко. Началось жестокое избиение христиан. В числе пострадавших были римский епископ Сикст II с 4 диаконами, святой Киприан, епископ Карфагенский, принявший мученический венец на глазах паствы. В 259 году, во время войны с персами, Валериан был взят в плен, и на престол вступил сын его Галиен 260-268 годы. Он двумя эдиктами объявил христиан свободными от преследований, возвратил им конфискованное имущество, молитвенные дома, кладбища и прочее. Таким образом, христианскому обществу присваивались права дозволенного в империи обладания и имуществом. Для христиан наступило надолго спокойное время. Хотя один из последующих императоров, Домиций Аврелиан, 270-275 годы, как грубый язычник, был не расположен к христианам, но и он признавал за ними предоставленные им права. Так, в 272 году, будучи в Антиохии, он принял к своему рассмотрению просьбу тамошних христиан, касавшуюся имущественных интересов церкви. Епископ Павел Самосадский, низложенный за ересь, не хотел отдать церкви и епископский дом, вновь поставленный епископу Домну, и решил дело в пользу законного епископа. В 275 году Аврелиан решил возобновить преследование, но в том же году был убит во Фракии. В наступившее с 260 года мирное время, продолжавшееся до конца третьего столетия, христианство начинает распространяться с необыкновенной быстротой. Его принимают высокопоставленные лица. Церковь открыто вступает в мир. Появляются благоустроенные христианские храмы, в которых на глазах язычников совершаются богослужения. Христиане не скрываются. Епископы делаются известными язычникам и пользуются среди них уважением и почетом. Но фанатическая партия язычников была еще очень сильна. Она более чем когда-либо понимала, что теперь при быстром распространении христианства возникает уже вопрос о том, что должно существовать, христианство или язычество. За этим вопросом, по представлению язычников, следовал другой – о существовании самой Римской империи, которая тесно была связана с языческой религией, страница 30. Поэтому воинствующее язычество употребляло все усилия к тому, чтобы решить этот вопрос в пользу язычества совершенным истреблением христиан, как говорит Евграф Смирнов. Диоклетиан, 284-305 годы, в продолжении почти 21 лет своего правления не преследовал христиан, хотя лично был привержен к язычеству. Он стремился успокоить свое государство, постоянно волнуемое внутренними смутами. Христианское общество в недавнее еще время было признано законно существующим. Максимиан Геркул, грубый солдат, не понимавший политических соображений Диоклетиана, готов был преследовать христиан, особенно находившихся в его войске и нарушавших воинскую дисциплину отказом в принесении языческих жертв. Напротив, помощник Геркула, кесарь Констанций Хлор, человек добросовестный, уважавший всюду добродетель, смотрел на христиан без предубеждений, даже уважал их за твердость в вере, основательно предполагая, что они также твердо должны быть преданы государю. Но злейшим из всех четырех правителей был зять Диоклетиана, кесарь Галерий. Происходя из низшего сословия и находясь под влиянием своей матери, грубой и суеверной язычницы, он суеверно был предан язычеству и ненавидел христиан. В нем фанатическая партия язычников и нашла нужного ей проводника своих планов. Как подчиненный кесарь, он мог только ограничиться частными преследованиями христиан, ударением их от своего двора, с военной службы и тому подобное. Вообще же Диоклетиан, пока был в силах и не состарился, сдерживал вредные для империи порывы Галерия. Он согласился только издать эдикт об удалении христиан из войска. В 303 году Галерий наконец достиг своей цели. Он приехал в Никомидию, что в Вифинии, место пребывания Диоклетиана, и, поддерживаемый жрецами и другими фанатиками, настоятельно требовал издания общего закона против христиан. Старый и больной Диоклетиан, тяготившийся делами правления, подчинился влиянию зятя. Следовали один за другим четыре эдикта, из которых самым страшным был изданный в 304 году, согласно которому все христиане поголовно были осуждены на пытки и мучения с целью принудить их к отречению от веры. Начались самые страшные гонения, которые до тех пор испытывали христиане. Подробно об этих гонениях рассказывает их современник, известный Евсевий, епископ Кесарийский, в своей церковной истории. Производя такую кровавую резню христиан, правители полагали, что христианское имя истреблено совершенно, и хотели торжествовать победу, приказавши выбить медали в память истребления и восстановления почитания богов. Страница 31. Но торжество оказывалось преждевременным. Поступали все новые и новые поборники его, отдававшиеся на всевозможные мучения. Вообще, в этой последней борьбе с отживающим язычеством падших христиан было гораздо меньше, чем при Декии. Между тем, в управлении империей произошли существенные перемены. В 305 году императоры Диоклетиан и Максимиан удалились от дел. Титул августов получили на востоке Галерий, а на западе Констанций Хлор. Кесарями же, по избранию Галерия, стали на востоке родственники его Максимин, а на западе Север. Последний вскоре был свергнут Максентием, сыном Максимиана Геркула, который сам на время принял участие в управлении для поддержки сына. В 306 году произошла новая перемена, особенно важная для христиан. Умер Констанций Хлор, и титул императора на Западе принял сын его Константин, наследовавший благосклонность отца своего к христианам. Галерий недоволен был положением на Западе. Он посылал войска против Максентия в защиту Севера. Не признавал он августом Константина, которого ненавидел еще тогда, когда находился при дворе Диоклетиана, а также опасался его противодействия в деле преследования христиан. Такая политическая обстановка была, с одной стороны, невыгодна для христиан. Галерий стал августом императором, продолжал преследование с той же жестокостью. На востоке его усердным помощником был кесарь Максимин. Но с другой стороны, для христиан западной половины империи наступило более спокойное время. Еще Констанций Хлор только для видимости исполнял некоторые эдикты, например, допустил разрушить несколько церквей. Константин же вообще не преследовал христиан. Максентий, мало заботившийся об управлении, не преследовал христиан систематически, ограничиваясь частными истязаниями и поруганиями. Таким образом, когда на Западе гонение почти прекратилось, на Востоке оно продолжалось столь же жестоко. Но, наконец, силы нападающих язычников истощились. Церковь, которая, по словам Спасителя, не одолеют и врата ада, не могла погибнуть от злобы людей. Злейший враг христиан Галерий, пораженный тяжкой и неизлечимой болезнью, убедился, что никакая человеческая сила не может уничтожить христианство. Поэтому в 311 году, незадолго до своей смерти, выбрав себе одного из своих полководцев, Ликиния, вместе с ним и западным императором Константином издал эдикт о прекращении гонения на христиан. В указе, между прочим, говорилось, позволяем христианам оставаться христианами и строить домы для своих обычных собраний. За такое наше снисхождение христиане должны молить своего Бога о нашем здравии, о благосостоянии общественном и своем собственном. Страница 32. Тем самым римское правительство торжественно засвидетельствовало свое бессилие в борьбе с христианами. Вследствие эдикта христиане, гонимые и ссылаемые, были освобождены от поисков и возвращены из заточения. Снова стали появляться христианские храмы и совершались богослужения. Даже язычники, познакомившиеся еще ближе с христианами, радовались часто вместе с ними, изумляясь силе христианского Бога, защитившего свою церковь. Эдикт был обязателен для кесарей. Но Максимин, управлявший Сирией и Египтом, сначала по необходимости покорившийся требованию императоров, был против прекращения гонений, тем более что по смерти в 311 году Галерия не признавал Ликиния августом и присвоил себе императорское достоинство. Он начал было по-прежнему преследовать христиан, запрещал им строить, изгонял из городов, некоторых увечил. Им преданы были смерти известный епископ Емеский, Силван, 40 лет проходивший свое служение, кесарийский пресвитер Памфил, ученый антиохийский пресвитер Лукиан, Александрийский епископ Петр и другие. На Западе Максентий, хотя должен был подчиняться эдикту, но оставался таким же тираном своих подданных, как христиан, так и язычников. Но скоро оба кесаря, противники христиан, вынуждены были совсем оставить правление. В 312 году император Запада Константин, поразивший под спасительным знамением креста ненавидимого всеми тирана Максентия, сделался единодержавным правителем Запада и окончательно склонился в пользу христиан. В 313 году случилось то же на Востоке с Максимином, который был низвержен Ликинием, утвердившим свое господство в его провинциях.